это Климова нашего не окупит. «Алексей Иванович, облака-то нанять можно?» — спросила, утирая рот Аграфена. Был солнечный день в конце мая. Над прудами, затененными заборами, колобродил ветер, морщиня темную бутылочного оттенка водную толщу. Высокая молодая женщина в черном платье с раскинутыми по плечам темными волосами поднялась на холм. Впереди лежала безлюдная после недавней облавы пустыня Горнов. Почти на самой вершине холма, у небольшого, вытянутого вдоль бугорка, работал, взрыхляя землю, щуплый светловолосый паренек. Женщина, неслышно ступая по траве, подошла почти вплотную к нему. У светловолосого было отчаянно упрямое выражение лица. «Нет, Витя», — бормотал он, зарывая в землю семена, «не лютики над тобой зашумят, а розы. Ослушался я тебя, ослушался». Он резко оглянулся и увидел женщину. На лице у него мелькнуло выражение неприязни. Он отвел взгляд. «Вам тут чего?» — спросил он, глядя мимо нее. «Пришли отмаливать? Так поздно». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1995 год.